Глава 93. Марина. Конечно, я расстроилась, когда Сашка на следующий день уехал, но не винила его. Откровенно говоря, если бы Сашка сам неожиданно признался мне, что у него где-то там есть внебрачный ребенок, я бы тоже не хотела его видеть. Причем, возможно, что больше никогда, а не только неделю-другую. Но вдруг Сашка вообще зря мается, может, нет никакой беременности, и я напрасно взбаламутилась сама и его взбаламутила. Такая вероятность тоже была, но теперь после разговора с мужем я больше не хотела просить Лизу привести мне тест. Если я действительно беременна, то Лиза сразу все поймет. Нет, она не проболтается, но по нашим с Сашкой похоронным физиономиям сообразит, что что-то не так. И, думаю, в итоге догадается. А он просил меня никому не говорить. Если бы дело было только в отношении ко мне, я бы призналась. Я не люблю врать, и мне казалось важным признаться в том, что я натворила, возомнив себя святой мстительницей. Но сейчас затрагивались не только мои интересы. Сашке будет гораздо легче, если никто не узнает. И Вике с Дашей. Про будущего ребенка и вовсе упоминать не нужно. И так понятно, что его жизнь будет спокойнее, если бабушка и дедушка не станут всегда держать в уме, что они ему не родные. В общем, в результате я уехала в город вслед за Сашкой, отговорившись тем, что мне срочно нужны кое-какие вещи на ближайшую неделю. И для себя, и для Дашки. Славка порывался отвезти меня туда-обратно, но я заявила, что не стоит ему тратить выходной на ерунду, и поехала обратно на электричке. Правда, до дома я так и не добралась. Вышла на одной из станций, нашла на карте аптеку и купила там самый дорогой из тестов на беременность. Тот самый, который определяет не только наличие беременности, но и срок. Поблизости от аптеки располагалась забегаловка с гамбургерами и картошкой фри, а значит и с туалетом. Я зашла туда и сразу направилась в помещение в дальнем углу, надеясь, что меня никто не остановит. Есть здесь я не собиралась. Спустя несколько минут я держала в руке тест, на индикаторе которого горела вполне однозначная надпись «Беременна» и срок 3+. Тест считал от зачатия, поэтому по-прежнему было сложно сказать, кто отец моего ребенка. Секс с Сашкой у меня тоже был больше 3 недель назад. Я уже не просто волновалась, меня буквально трясло. Да, на один вопрос ответ я получила, но чтобы понять ответ на второй, нужно было сделать УЗИ или сдать кровь. Я выбрала первый вариант, потому что результаты анализа крови тоже нужно было ждать, даже если сдать экспресс-тест. А платных медицинских центров, где за деньги всегда можно сделать УЗИ, сейчас везде навалом. Знаю, кощунственно так поступать, но пока я искала клинику и пока сидела в очереди, и пока меня обследовали, я молилась. Молилась, чтобы срок моей беременности был поменьше, чтобы ребенок был от Сашки, а не от Антона. Но, увы, мои надежды не оправдались.